Кони тихо ступали по золотистой предосенней траве. В высоком прозрачном небе не было ни облачка, но солнце уже не жгло, а только грело. Стефан с наслаждением подставлял лицо под теплые лучи. Конные прогулки все еще казались выздоравливающему принцу неслыханным наслаждением. Позднее таянское лето бросило под копыта темно-красные звездчатые цветы. Ночной дождь смыл принесенную ветрами мелкую серую пыль. Влажный луг пах свежестью и немного горечью. Уходящие к горизонту пологие холмы отливали старым золотом. Все дышало покоем, хотелось спрыгнуть с коня, зарыться лицом в теплую траву и забыть обо всем. Зрелище, омытое дождем природы, благотворно сказывается на мыслях и чувствах, назидательно сообщил Жан Флорентин. Философский жаб, пользуясь тем, что серебряные следовали на значительном расстоянии, а от Стефана Рене не таился, перебрался с браслета на конскую голову и старательно любовался пейзажем. Стефан вздрогнул, а затем неожиданно звонко рассмеялся. «Знаешь, Аларик, я каждый день понимаю, что я живой, солнце светит, ветер дует, и впереди много-много всего. Хвала великим братьям, что ты наконец понял». Рене придерживал своего цевца, заставляя его идти бок о бок с дрыгантом племянника. Для этого стоило почти умереть, для того, чтобы оценить жизнь. В жизни нет ничего нового, но многое, что у нее есть, воистину прекрасно. Внес свою лепту и Жан Флорентин. Не сказал бы, Рене привычно отбросил со лба белую прядь. Если научиться жить каждый день как первый и последний, для тебя все будет новым. Стефан повернул к спутнику разрумянившееся лицо. Теперь я знаю твой секрет, Аларик. Так вот почему ты можешь все. Увы, Стефка, счастливчик Рене так жить мог, а у герцога что-то не выходит. Хотя выпадают дни, когда все, что загонял вглубь, вырывается наружу, и ты счастлив. Пусть и недолго, вот и сейчас. Что сейчас, не понял принц. До возвращения в Гелань мы свободны и счастливы. Сейчас нас ждут, подтвердил Жан Флорентин. И это мне очень не нравится. После дождя ему тут делать нечего. Кому? Да прошинка. Ну, пыльвичок по-вашему. Невысокая, серебристо-серая фигурка скатилась с ближайшего холма и со скоростью бегущего в небе облака понеслась к всадникам. Стефан видел такое впервые, но Рене сразу же узнал одного из гостей ласковой пущи. Пылевичок по-прежнему напоминал худенького босоногого юношу в просторной, не по росту одежде. Поравнявшись с конными, он приноровился к поступе коня и пошел рядом, слегка задевая ступнями верхушки трав. «Что случилось, друг?» – осведомился Рене. «Мы, конечно, рады тебя видеть, но Жан Флорентин считает, такая погода не для тебя». «Да». Я не люблю мокрую траву, но сейчас не до этого. Я принес новости от болотной матушки. Она получила весть из Кантиски. Что-то с Романом? Он жив и здоров. Мертв ваш первосвященник Филипп. Его убили. Но Роману удалось схватить убийцу за руку. Теперь первым стал Феликс, бывший помощник мертвого. Он друг Романа и все знает. Послание от нового первого в пути. Одно для всех, второе для тебя. Там все сказано. Произошли странные события, было какое-то злое чародейство, но его сумели рассеять. Когда вернется Роман, он сейчас у своих, советуется, а вернется, наверное, к концу месяца рябин. Уж не знаю, как вы его зовете. И еще, душно тут, как тогда, в Ласковой, ждите беды, а еще лучше уходить, за вами идет охота. Это тебе матушка сказала? Нет, я сам понял, пока вас искал. Кто-то ищет, слепую, не зная зачем и кого, но ищет. Но... «Больше я ничего не знаю. Узнаю, приду. А сейчас мне пора». Пылевичок отступил в бок, превратившись в пронизанный солнечным светом столб пылинок, быстро уносившийся к югу. Интуиции хозяина дорог можно доверять, он всегда знает, кто на чей след встал. Жан Флорентин выглядел встревоженным. «Если это то, что побывало в Ласковой пуще, оно обладает страшной силой. А ты ничего не чувствуешь?» Увы, я существо с богатым интеллектом, а он подавляет эмоции. Я многое знаю и надеюсь узнать еще больше, но ощущать тонкие эманации, для этого нужна примитивная система восприятия. Ничего не понял, вздохнул Рене. Стефка, поклянись мне, что никуда и никогда даже из комнаты в комнату не выйдешь, если с тобой не будет меня, или преданного, или хотя бы Шандера. Я не шучу. Вижу, что не шутишь. Изумрудные глаза принца погасли. Я обещаю, хотя вряд ли это имеет значение, если мне суждено. Знаешь что, дорогой, голос Рене стал жестким. Ты спрашивал, какой у меня секрет? До этих твоих глупых слов я его не знал, а теперь вдруг понял. Нам ничего не суждено, и не может быть суждено, пока мы не согласимся. Я бы 1000 раз лежал на дне, если бы признал твое суждено. Адмирал прав. Жан Флорентин, словно давая понять, что прогулка закончена, ловко перебрался на руку герцога. Любое предсказание действительно только до свободы воли. Это общеизвестный факт и одна из самых великих истин. Арде, тихо сказал Рене Арой.